Она выудила из недр сумочки заколку, обтянутую черным бархатом с серебряными нитями. «Поворачивайся», — скомандовала девушка. «Сейчас сделаю из тебя элегантного джентльмена». Она схватила с полочки расческу, быстро собрала волосы Северуса в хвост и аккуратно прихватила их заколкой. Потом подумала и выпустила одну прядку справа. «Теперь смотри». Она схватила друга под локоть и подтащила поближе к зеркалу. В прямоугольной раме отразились два незнакомца. Себя Снейп кое-как узнал, причем больше по носу, наверное. У парня в зеркале было довольное выражение лица, яркие черные глаза, чуть сдвинутые к переносице брови и уверенный взгляд. Он стоял прямо, с достоинством, потому что не хотелось быть ниже девушки рядом, а она на каблуках оказалась одного с ним роста, значит, нужно держать спину ровно и стараться не скрючиться, не прятать голову и лицо. Да и поза этакая, расслабленная, не то, что в школе, когда он был постоянно в напряжении, дергаясь, озираясь и ожидая с любой стороны какой-нибудь пакости или удара. Мерлин и Моргана, спокойная и сытая жизнь сотворила с ним чудо. Мозг скептически возразил, что это лишь следствие, а главная причина метаморфозы, в той, что стоит возле, и откровенно любуется им, на что там смотреть. То есть, ну вот сейчас, возможно, кто-то из девушек и обратил бы на него внимание, а раньше, что она разглядела в нем раньше, 2 месяца назад. Северус недоумевал и боялся поверить и спугнуть то хрупкое чувство, которое возникло между ними, доверие, гордость и желание не отпускать тонкой теплой руки. А девушка рядом с ним походила на синюю птицу, которая наконец-то доверчиво опустилась на его плечо. «Боюсь, тебя в косом переулке уведут, так что держись поближе», — пошутила Петунья. Снейп восхищенно посмотрел на нее, скорее, наоборот, искренне сказал он. «Мы с тобой как петух и кукушка, нахваливаем друг друга», — засмеялась Пети, но было видно, что ей приятно. Две серые мышки выбрались из норки на прогулку. «В общем, так, Сев, ты обязан за мной приглядывать, потому что я не колдунья и если потеряюсь в косом, я труп, так что не выпускай моей руки, ни за что не выпущу», — пылко пообещал Снейп, и это было правдой. Они прошли на задний дворик и вышли на улицу через запасную калитку, чтобы их в таком рафуфаренном виде не застукали соседи. «Можно через камин, но это грязно и пыльно», — сказал Снейп, — «так что я лучше нас аппарирую, хорошо? Ты только не бойся, я умею перемещать без расщепа», — ляпнул он не в попад. «Я не боюсь, я знаю, что ты все делаешь хорошо», — успокоила его старшая Эванс. Северус смущенно кашлянул. «Ну, тогда, может, подойдешь поближе, а еще лучше за руку держаться, надо, чтобы контакт был больше». Петунья улыбнулась. Снейп такой робкий и нерешительный, наверное, никогда он не сделает первого шага, можно ждать десятилетиями. «Ну, так а что ей-то мешает?» — в топку злые слова Лили. «Вот так пойдет», — она прижалась к нему, глядя прямо в глаза и обхватив за талию. Северус зачарованно уставился на нее, медленно краснея, а потом вдруг решительно и крепко обнял, приподнял и повернулся вместе с ней вокруг собственной оси. В тесном проулке между домами закружился зелено-голубой вихрь и тут же пропал. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха» от автора. «Вот вам зимородок, которого увидел Северус». http://www.pichimeru.xh. Глава 24. Северус аппарировал прямо у входа в паб «Дырявый котел». К сожалению, вход в косой переулок по решению Министерства магии был только один, приходилось пробираться к стене под любопытными взглядами всех, кто на данный момент находился в пыльном и неуютном питейном заведении. «Можешь открыть глаза», — тихо сказал Северус, уткнувшись носом в волосы Петунья. Аппарация заняла несколько секунд, но ему показалось, что они перемещаются в пространстве целую минуту, и так хотелось, чтобы еще дольше, еще, но все хорошие когда-нибудь кончаются. «А знаешь, зря я вообще упоминала о том, чтобы поселиться возле Нью-Йорка», — хихикнула Петунья. «Нет, Лили мне рассказывала как-то об этой вашей аппарации, но когда сам вот так лично убеждаешься, что расстояние, на которое тратишь 3-4 часа, преодолевается за пару секунд». Она разжала руки, которыми вцепилась в мантию Снейпа в момент, когда они ушли в аппарационный вихрь. Ощущение было очень странным, как будто ты падаешь с высоты, и вдруг раз уже стоишь на твердой поверхности, и еще чувствуешь угловатое, но такое почему-то родное и близкое юношеское тело рядом. «Да, Петунья, кажется, у тебя не только дружба и помощь на уме. Это было круто, Сев. Порозовевшая девушка смущенно поправляла прическу, отвернувшись и глядя в маленькое зеркальце, вынутое из сумочки. «Я думаю, что смогла бы отпустить тебя учиться даже в Колорадо или на Аляску», – пошутила она. «Нет уж, теперь моя очередь настаивать на Нью-Йорке», – усмехнулся Снейп. «Потому что нужно приглядывать за одной симпатичной дизайнершей, которая будет там жить. Она, кажется, любит, когда ее держат за руку», – ответил он шуткой на шутку. «Это еще с детства осталась привычка. Лилька постоянно убегала от меня, приходилось ее крепко держать и не отпускать», – засмеялась Петунья. «Вот поэтому она и не любит, когда ее хватают за конечности. А ты, а я люблю, только ни с кем не хожу», – весело сказала Петунья. «Вот разве что с тобой, ты же у меня еще маленький», и она щелкнула его по носу. «Ну что, пошли в банк». Она быстренько перевела разговор, и возмущенному Северусу пришлось заткнуться и галантно предложить даме локоть. Он вывел ее на небольшой проспект, в конце которого стояло огромное белоснежное здание Гринготтса, и Петунья остановилась, разглядывая строение издалека, в перспективе. «А знаешь, я не в курсе, кто это проектировал и строил, но очень, очень впечатляет, и все так продумано, длина и толщина колонн, их количество, ширина портика, шикарные фронтоны, вышло роскошно и богато, учитывая то, что я слышала о гоблинах. Классическое здание в римско-греческом стиле», – рассуждала увлекшаяся Петунья. Северус почти не слушал ее, ревниво зыркая по сторонам, и держа правую руку наготове. Проходившие мимо колдуны заинтересованно глазели на привлекательную юную брюнетку в ярком необычном наряде. Он потянул ее за руку. «Пойдем, Пети, на нас все смотрят», — шепнул он ей на ухо. «Ох, прости, просто в прошлые разы мы быстро пробегались по магазинам, вот я и, хочется все разглядеть получше, и понять, чем тут вообще народ дышит и живет», — виновато улыбнулась Петунья. «Но ты прав, у меня в сумке куча денег, так что пошли быстрее. Надо отдать их на хранение, у вас тут есть воришки, да сколько угодно», — фыркнул Снейп. «В этом плане наш мир от нашего другого мира не отличается. Как ты интересно сказал, про миры», — поддела его Петунья, закусив нижнюю губу. «Значит, ты еще помнишь, как я при первой встрече ляпнул, что ты просто могла», — покаялся Снейп. «Помню, Сев, у меня отличная память», — миролюбиво сказала Петунья. «Но я ведь такая и есть, так что я не обижаюсь. А мне вот стыдно», — заявил Снейп. «Поэтому я проведу для тебя экскурсию, хорошо, это было бы здорово», — воодушевилась Петунья. «Ну, вперед, мой гид». Гоблин в красно-золотой униформе вежливо поклонился им, а Снейпу все казалось, что и тот глазеет на Петунью, которая весело поздоровалась. Он нахмурился и грозно посмотрел на спокойного привратника. Петунья дернула его за руку. «Сев, не тормози, вон тот клерк, у которого мы всегда меняли фунты на галеоны. Пошли, он свободен. Мистер Трилиш, вы можете заняться нами?» Петунья обворожительно улыбнулась уродливому созданию. «Конечно, юная мисс Эванс», – проскрипел маленький гоблин, откладывая в сторону грозбух. Петунья уселась и дернула Снейпа, чтобы не стоял как столб. «Мы бы хотели обменять английские магловские деньги на американские», – начала Петунья. «Понимаете, у меня в Штатах живут родственники-колдуны, и я иду к ним погостить. Ну и, нужно конвертировать валюту. А кстати, как называются американские магические деньги?» Гоблин визгливо захихикал. «А так и называются, доллары. Универсальная валюта, юная мисс, просто универсальная. Куда там нашим галеонам и фунтам? И скажу я вам, это очень, очень удобно. Американские магические банки занимаются очень серьезными делами. Там недвижимость, земельные участки, месторождение драгоценных камней, нефти и полезных ископаемых, ух, не то, что у нас, размах просто фантастический», — грустно посетовал Трилиш, принимаясь считать протянутые Петуньей деньги, толстую пачку 50-фунтовых купюр. «Сколько хотите обменять?» 5000 фунтов, — мило улыбнулась Петунья. «Вам как, открыть счет с карты или арендовать сейф в любом американском банке? О, я думаю, лучше карты или чековой книжкой, правда, Сев?» — обратилась девушка к Снейпу. Тот, как китайский болванчик, закивал головой. Он сам в Гринготтсе был всего один раз, с Люцем. А что ему тут было делать, денег-то у них с матерью не водилось, а в школе он всегда предпочитал наличные. Желание клиента – закон. Зубасто улыбнулся Трилиш, оформляя карточку с изображением красного дракона на куче золота, символа Гринготтса. Таким образом, за вычетом процента за конвертацию и стоимости оформления карты у вас на счету $8023. Прошу, мисс Эванс, пользуйтесь на здоровье. Они с Петуньей еще минут пять любезничали и обменивались комплиментами, так что Снейп сидел в недоумении, гадая, со всеми ли маглами гоблины столь любезны, или Три лишь проникся красотой и обаянием Петуньи. Интересно, с Лили здесь также разговаривали? Наконец, пышно и многословно распрощавшись, они отошли от стола. «Правда, мистер Трилиш хороший», — хихикнула Петунья. «Вообще-то, гоблины весьма жестокие и кровожадны». Начал было Снейп. «Да, но они вынуждены такими быть», — ответила Петунья. «На самом деле, мы с ним немножко подружились на четвертом курсе Лили. Я тогда надела бабушкин браслет с жемчугом и бирюзой, а он увидел и заинтересовался. Браслет был изготовлен в Индии и привезен прапрадедушкой. Скорее всего, трофей или награбленное», — спокойно констатировала она. «Ну и мы поговорили о том, какая бирюза самая лучшая, синайская, египетская или афганская, а потом перешли на жемчуг. После этого разговора мы в хороших отношениях. Знаешь, наверное, поэтому он нам сразу и оформил все, а то в прошлый раз мы ждали 3 дня, пока нам открыли счет для Лили. Понимаешь теперь волшебное слово «блат»?» — усмехнулась она. «А я, честно говоря, подумал, что он из-за твоей красоты так любезничает», — улыбнулся Снейп. «Не думаю, мне вообще кажется, гоблины безразличны к людской красоте, они больше приветствуют ум и способность разбираться в том, что им нравится, а именно, в драгоценностях и финансах. В отличие вон от тех бабуинов», — кивнула Петунья на двух одетых в дорогие мантии молодых мужчин у соседней стойки, которые подмигивали и зазывно улыбались ей. Северус ревниво покосился на указанных приматов, незнакомые какие-то, и старше него намного, может, приезжие. Так, а что тут делает мой маленький аптекарь? Снейп мысленно застонал, услышав тягучий, как патока, голос Малфоя. Только его не хватало. Он собирался вечером с ним поболтать по камину или в Мэннере, но только не здесь. Люциус сейчас распустит хвост, как павлин, и испортит ему всю экскурсию. Вопреки сплетням, Люц не был ярым сторонником чистокровности, особенно когда дело касалось красивых женщин. «О, да ты не один. Сейчас же представь меня своей очаровательной спутнице», — велел Люциус. Северус горестно вздохнул. Люциус всегда выглядел сногсшибательно и вел себя так, что женщины падали у его ног, как подкошенные, так что у него перед другом нет абсолютно никаких шансов. «Да, тот женат, но что мешает Петунье сравнить с ней по этого роскошного взрослого мужика и сделать вывод, кто из них идеален и к чему надо стремиться? Мисс Петунья Эванс, моя подруга, а это мистер Люциус Малфой, мой работодатель», — нехотя пробубнил Северус. «И друг, ты забыл сказать», — уточнил Люц. «Приятно познакомиться», — прожурчала Петунья, изящно подавая Малфою руку. Тот не преминул галантно поцеловать ее, не отрывая глаз от девушки. «Наконец-то я вижу ту, что сдвинула с места этот замшелый камень по имени Северус Снейп», — засмеялся Люциус, небрежно поглаживая набалдашник трости. «Петунья, вы просто героиня. Глядя на этого юнца сейчас, можно сказать, что вы проделали титаническую работу, которая, увы, совершенно не удалась вашей сестре за целых 5 лет. «Люц, перестань», — зашипел Снейп. «Ничего страшного, ведь это правда», — улыбнулась Петунья. Она совершенно спокойно и свободно, по-светски разговаривала с Рафуфариным в пух и прах аристократом. Снейп был в шоке. Он сам первое время в школе сильно робел при виде Люциуса, который тогда уже блистал на весь Хогвартс. «Терпение и труд все перетрут, мистер Малфой. Но я смею надеяться, что конечный результат будет стоить всех моих усилий. Вы дальновидная и мудрая девушка, мисс Эванс. Я восхищен вашей прозорливостью и предусмотрительностью», — сыпал комплиментами как горохом Люциус, с интересом изучая маглу. «Хм, вот ведь родные сестры, по словам Сева, а отличаются как небо и земля. Это станет истинной леди и достойной спутницей последнему потомку принцев, а вторая, ну, та сама выбрала свой путь и окружение, пусть не жалуется. Да и внешне они с Северусом очень подходят друг другу, точно так же, как он с Нарси составляют идеальную пару. Неплохо бы смотрелись где-нибудь на балу. Белое с белым, черное с черным. А где Нарси?» — спохватился Снейп. «Она сейчас у мадам Малкин, смотрит новую коллекцию», — осведомил его Люциус. «А я пришел разобраться с финансовыми вопросами, Нарси, это не особо интересно. Петунья, вам обязательно надо познакомиться с моей женой. Думаю, вы понравитесь друг другу. Особенно в том, что касается одежды, он восхищенно окинул взглядом наряд Петуньи. Вы выглядите просто фантастически. Никто в косом переулке не одет столь изысканно и со вкусом, как вы, дорогая мисс Эванс. Северус, ты обязан провести свою прекрасную спутницу по всем маломальски приличным магазинам. Она произведет фурор своей шедевральной летней мантией. С ней потянул Петунью к выходу, стараясь увести побыстрее от этого болтуна. Пойдем, у нас еще дела. Пока, Люц, я вечером свяжусь с тобой, у меня есть новости. Да-да, заходи, веселитесь, дети мои. Пожелал им вслед ехидный пижон. Северус тащил подругу за руку, недовольно бубня что-то под нос. А знаешь, он довольно милый и воспитанный. Я думала, Малфой окажется этаким заносчивым снобом, глядящим с презрением на маглов. Но он оказался вежливым и галантным мужчиной, а еще красивым. Да, недовольно спросил Снейп. Настроение у него испортилось. Ну да, он красивый, очень даже, подтвердила Петунья, которая изображала баржу прицеп. Но, Северус, ты зря злишься. Он для меня такой же красивый, как древняя статуя в музее. Он прекрасен, как бог, но мне больше другие нравятся. Снейп все еще дулся. Какие это? Хмуро спросил он. Усатые, он знал, что порит чушь, но упрямство родилось раньше него. Ты у меня такой дурачок, проворковала Петунья, и он растаял, как мороженое у Фортескью. А кстати, хочешь мороженого? Правда, не понимаю, чем оно отличается от магловского. По-моему, такое же, предложил он. Давай сначала зайдем в книжный, и в магазин, где мантии продают, попросила Петунья. Хотелось бы приобрести книжку о магической моде и ее истории. Я ведь собираюсь в Америке снова пойти учиться, только на факультет дизайна одежды, аксессуаров и украшений. Пусть будет два образования. Здорово, обрадовался Северус. Тогда нам сюда, в книжный магазин Flourish & Blotts. Глава 25. В книжном магазине между полками потери набродили хогвартские шкалеры. Учебники и методички лежали грудами на столах в передней части магазина, а сзади хозяева устроили некое подобие букинистического отдела, где можно было найти старинные и редкие книги на самую разнообразную тематику. Снейп с Петуньей сразу же прошли в исторический раздел. Северус тут часто сиживал часами, читая на месте, так как у него не всегда была возможность купить понравившуюся книгу, поэтому он ориентировался в фолиантах, как рыба в воде. Вот тут есть несколько старых книг по истории моды, а это более современная энциклопедия по быту и нравам магов. Вот история мужского и женского костюма, генезис мантий. Может, купить все, цена приемлемая, к тому же мистер Флориш скидку делает приличную, если книги залежались, гордо просвещал он подругу. А давай, я на досуге изучу подробно, думаю, почерпну много полезных идей. Петунья заинтересованно листала толстый ветхий том с ручными иллюстрациями. Сзади раздался громкий шепот. «Смотри, это же Снейп, со Слизерина. А я его не узнала сначала. Какой мальчик?» Поздно спохватилась. «С ним вон какая девчонка. Тебе до нее, Мелисса, как до Стоунхенджа пешком. И где он ее подцепил, интересно? Ах, ты, змея, сама же отговаривала меня, когда я хотела к нему подойти, спросить насчет эссе по зельям. Ну, кто же знал, в школе он вообще был никакой, урод и урод. Говорят же, люди иногда быстро меняются, буквально за лето. Вот и он так же. А вы видели мантию этой девушки? А чешует же, какой цвет отпадный. Тоже такую хочу. Надо запомнить фасон, а потом попросить маму заказать у мадам Малкин. Да на тебе она будет сидеть, как на вонючке Гринделау. Тебе похудеть сначала надо. Заткнись, Пишинс, сама корова жирная. Не толкайся, прокляну. С ней осторожно покосился. Через один стеллаж от них припирались двери и винкловки Хаффлпаффа с его параллели. Ну вот, сплетни в школе теперь обеспечены. С ней повидели в косом переулке с шикарной девицей. И это после того, как он рассорился с первой красавицей школы Лили Эванс. Губы сами собой расползлись в ехидной улыбке. Ну и дурочки, судят и привечают только по внешности. Хотя, вся школа ведь так поступает. Смазливое лицо и дорогие шмотки, эксклюзивная палочка и новая скоростная метла, и ты кумир многих. Оставалось надеяться, что в другой стране такого отношения к нему не будет. Петунья тоже слышала девичьи разборки и теперь беззвучно смеялась. Снейп даже залюбовался ею, а потом подумал, что в последнее время с ним это очень часто случается. На кассе с них взяли около 25 галеонов, которые решительно заплатил Северус. Он кавалер или кто? У него еще оставались деньги от люцевских французских родственников. Да и потом, все равно скоро уезжать, а там уже он будет тратить деньги с карты. Северус уменьшил книги, завернутые в бумажный пакет, и сунул его в карман. И они с Петуньей, которой строил глазки продавец, вышли из магазина. Девчонки через стеклянную витрину провожали их взглядами, разинув рты. Северус гордо шел рядом с Петуньей, осторожно придерживая ее под локоток. Сама старшая Эванс непринужденно шагала рядом, а проходящие мужчины жадно глазели на ее голые до колен ноги на высоких каблуках. Выглядела Петунья весьма эпатажно для косого переулка, потому что все дамы тут прохаживались упакованными до пят в широкие мантии в кожаных туфлях на плоской подошве. Конечно, встречные колдуньи презрительно фыркали и кривили рты, наблюдая и осуждая этакие развраты и безобразие, но Петунья, казалось, совсем не обращала внимания на неодобрение женской части общества. Краем глаза он то тут, то там выхватывал знакомые по Хогвартсу лица. Узнавали ли его, он был без понятия. Да даже если и нет, все равно, сопоставив незнакомую девушку в смелой бирюзовой мантии похожего на него юношу, до истины докопаются, разберут по косточкам и обглодают эту новость всей школой. Только без него. Эта мысль его веселила и забавляла. Да чего же здорово оказалось не зависеть от Хогвартса и авторитетного мнения школьной элиты. Определенно, 1 сентября многие будут поджидать его, дабы разузнать подробности летнего романа, а получит облом. Не дождутся и не удовлетворят свое любопытство. Настроение неуклонно полезло наверх. Тем более, что Петунья всем своим видом давала понять, что кавалер ей весьма мил и люб. Она даже прильнула к нему потеснее, подыгрывая тем самым. Ломаемая на публику комедия очень понравилась обоим. В магазин мадам Малкин они вошли также, под ручку. Хозяйка беседовала с хорошенькой блондинкой в кремово-бежевой мантии с золотистой оторочкой по краю, нарциссой Малфой. Нарси моментально узнала его и тут же подошла поздороваться, во все глаза глядя на незнакомку. «Познакомьтесь, нарцисса, Петунья», — весело сообщил Снейп. «Мне повезло, я нахожусь в окружении двух прекрасных цветков. Молодой человек, про меня не забудьте», — грозно воскликнула мадам Малкин. «А-а, вы тоже? А я не знаю вашего имени», — смутился Снейп. «Розина Малкин к вашим услугам», — присела в шутливом реверансе хозяйка магазина. «Что ж, чего еще желать вашему покорному слуге?» — ответно поклонился Северус, подхватывая шутку. «Я в благоуханном чудесном цветнике. Стоит, наверное, загадать желание Моргана, а мое заветное желание, чтобы мне сшили такую мантию, как у юной мисс Петуньи», — воскликнула нарцисса. «Мадам Малкин, новая коллекция, конечно же, хороша, но нет новых свежих тенденций. Кстати, дорогая Петунья, покажите нам себя, повернитесь». Петунья охотно продемонстрировала свое одеяние. Мадам Малкин и выскочившие из подсобки две молоденькие продавщицы ахали и охали, осторожно щупая ткани и выспрашивая особенности кроя. Нарцисса попросила дать ей примерить мантию. В общем, с ней показался свидетелем типичной женской излюбленной сцены, примерка и обсуждение нарядов. Но девушки делали это настолько искренне и увлеченно, что он только порадовался за подругу. Вряд ли дома ею так восхищались и восторгались, как тут. А Петунья, как ни крути, все же женщина, и не чужда комплиментам, как мужским, так и женским. «Дорогая девочка, вы случайно приехали не из Франции?» — заинтересованно спросила мадам Малкин. «Только на моей родине девушка может одеться столь смело и изысканно, и столь эпатажно. Сколько уж я тут живу, никак не могу приучить английских волшебниц одеваться более ярко и нарядно. Британия очень консервативна, это грустно. Все только шерсть, ну иногда немного шелка. Всем нужна добротность и немаркость, в угоду красоте и привлекательности, ну дело портниха». «Нет, я англичанка», — смеялась Петунья. «Но, на самом деле, я тоже удивлена некоторой серостью и однообразием одежды на людях. Думаю, тут надо применять кардинальные меры, например». Что это за такие действенные и волшебные меры, Северус не услышал, так как головы собравшихся женщин и девиц придвинулись поближе и голоса упали до шепота. Поэтому он терпеливо стоял немного в сторонке, скучающе разглядывая однотипные страшненькие деревянные манекены. На самом деле, по сравнению с нарядной яркой мантией Петуньи, все остальные наряды в магазине напоминали больничные одеяния, скучные и невыразительные. Конечно, Нарциссе повезло, что ее мадам Малкин с молоденькими портнихами обшивала индивидуально, предлагала ей какие-то фасоны, которые модны были в этом сезоне на континенте, советовала дорогие импортные ткани прекрасной выделки, но остальные женщины были совершенно лишены такого сервиса. Им приходилось либо шить самим, либо носить то готовое, что предлагалось магазинами. Население магического мира, ущемленное в фантазии и средствах, вынуждено было обходиться тем, что предлагала чопорная и экономная английская мода, а она не менялась иногда веками. Маги очень крепко держались за старину. Нарси, успевшая надеть мантию, крутилась перед зеркалом, которое вовсю расточало ей дифирамбы. Петунья казалась удивленной и заинтересованной говорящим зеркалом, такого она не встречала. Северус вдруг подумал, что подруга, скорее всего, уже нашла общий язык и с изысканной аристократкой леди Малфой. Очень быстро и непринужденно, невольно сыграв на извечной женской тяге к красоте, в отличие от Лили, которая нарциссу не любила и даже презирала. Та, впрочем, отвечала ей тем же, благо, была старше на пару лет, закончила школу, и у них не дошло до открытых стычек. В общем, немного послонявшись по практически пустому магазину, он решил прогуляться до конторы нотариуса, чтобы получить заверенные копии диплома. Здраво рассудив, что гоблинами петунью не удивишь, а сидеть полчаса в нотариальной конторе, находящейся на стыке Косого и Лютного переулков, ей не стоит, Северус подошел к продавщице, пытавшейся подогнать школьные мантии по размеру какому-то малолетке, и попросил предупредить молодую мисс в бирюзовой мантии, что он скоро вернется, и чтобы она не беспокоилась. Девушка пообещала выполнить просьбу, и Снейп спокойно вышел на улицу. К счастью, нотариус Перегрекинс оказался свободен, и оформление не заняло много времени. Гоблин щелкнул пальцами, и рядом с оригиналом диплома оказались еще два свитка, точь-в-точь копировавшие исходник. Оставалось лишь поставить сургучные печати конторы с желтыми ленточками, означавшие, что копии действительны. Перегрекинс с интересом поглядывал на Снейпа, видимо заинтересовавшись оценками в дипломе и юным видом вчерашнего школяра. «Отлично сдали тритоны, мистер Снейп», — скрипучим голосом похвалил он. «Спасибо, мистер Перегрекинс», — отозвался Северус. «Уже решили, где будете учиться дальше? Если по окончании учебы понадобится работа, с удовольствием возьму вас к себе, помощником. Или же, могу порекомендовать в Гринготтс, на должность ликвидатора проклятий. У вас, смотрю, прекрасные отметки по защите и заклинаниям. Благодарю, я буду иметь в виду ваши предложения», — вежливо сказал Северус, невольно подумав, где же, где были раньше все эти доброжелательные люди и создания. Обычно за белой полосой шла черная, потом опять белая, а у него почему-то вышло так, что 16 лет все было серым и беспросветным, а потом пошла широкая полоса светлого, он даже боялся представлять, до каких пор она продлится. Хотя бы до отъезда, взмолился он про себя, чтобы никто и ничто не помешало. Вот, все готово. Гоблин передал ему три аккуратных пергаментных свитка. «С вас 3 галеона 5 секли, мистер Снейп. Примите искреннюю благодарность, мистер Перегрекинс». Гоблин покивал головой, удивляясь молодому человеку, называвшему его мистером. Обычно волшебники обращались к нему непосредственно по имени, тем самым подчеркивая свое расовое превосходство. Северус бережно положил копии с дипломом в карман мантии, попрощавшись, вышел, звякнув серебряным колокольчиком на двери. Едва он сделал пару шагов в направлении Косого переулка, как за спиной раздался ненавистный голос. «Нюниус, какая приятная встреча! А вырядился-то как, и башку помыл!» С ней побреченно остановился, шумно выдохнул и крепко стиснул зубы. Глава 26. Петунья во время увлекательной беседы и обсуждения новых тенденций современной волшебной моды старалась не выпускать Северуса из поля зрения. Она понимала, что парню не особенно интересна их болтовня про тряпки, и он терпит только из-за нее. Но и уйти вот так вежливость не позволяла, тем более, тут присутствовала жена Малфоя, а они ведь дружны со Снейпом. Оглянувшись в очередной раз, она увидела пустой магазин. Снейпа не было, сразу нахлынула тревога. Нет, она не думала, что он бросил ее и ушел, зная, что она совершенно беспомощна одна, без него. Значит, что-то случилось, пока она тут купалась в лучах славы. «Простите, дамы, мне нужно, я отойду, поищу своего друга». Она торопливо пошла к двери. «Мисс, ваш спутник просил сказать, что отлучится, и чтобы вы не беспокоились и подождали его возвращения здесь», — окликнула ее миленькая белокурая продавщица. «Спасибо, но я все-таки поищу его». Она выбежала в переулок и остановилась. Куда бежать, где его искать? Тягостное предчувствие, появившееся, когда она не увидела Северуса в магазине, все усиливалось. Ведь на дворе были последние дни августа, значит, большинство учеников шатаются по косому переулку, готовясь в учебе. Петунья судорожно порылась в сумочке. Метрах в 50 у серого двухэтажного здания собралась небольшая толпа, азартно что-то выкрикивавшая. «Наверняка Северус там», — подумала Петунья, бросаясь через дорогу. Сборище в основном состояло из молодежи, очевидно, школьников старших классов. Прыщавые недоросли гоготали, подбадривали участников действа свистом и выкрикивали оскорбления. Врезавшись в толпу, Петунья, подобно акуле в стае тунцов, пробивалась к полю боя. Школяры возмущались настырной дамочкой, бесцеремонно отпихивавшей их с дороги, и недовольно роптали. С ней стоял, прижавшись спиной к облупившейся стене, держа палочку перед собой побелевшими руками. Двое старшекурсников непрерывно атаковали его, но заклинания поглощались едва видимой прозрачно-серебристой сферой. «Ты чего прикрылся, как девчонка? Ну, давай, нападай, нюнчик. Не трусь, сопля. Щиты для слабаков, ты не знал? Раньше был смелее», — подначивал его очкастый черноволосый подросток. «Джеймс, после того случая на озере наш Снейпи избрал новую тактику. К его кальсонам теперь так просто не подобраться», — глумился синеглазый красавец, презрительно кривя губы. «Рем, давай тоже присоединяйся. Надо пробить его щиты. Развлечемся малость перед школой, а то все лето со скуки подыхали». Он опять запустил красным лучом в стоящего ровно и прямо спокойного Северуса. «У него какой-то особенный щит», — задумчиво ответил в ответ на призыв русоволосый парень в дешевой на вид мантии, с изможденным лицом. «Это не противо, видите, заклинания поглощаются без следа. А вдруг накопитель может в ответ шарахнуть так, что костей не соберем? Да он не осмелится. Тут же полно невинного народу», — ерничал Поттер. «Нюнчика могут за это посадить в Азкабан, если все подпишут коллективную жалобу, что получили травмы из-за его действий. И он там будет рыдать и плакать, и умолять убрать от него дементоров», — противно сюсюкал он. «А что будет, если выяснится, что он спокойно шел по улице, а к нему пристали несколько плохих парней, которым тупо захотелось развлечений?» — громко сказала Петунья, встав за спиной у очкастого. «А я буду свидетелем, мистер Трус». Поттер застыл, потом яростно подпрыгнул и обернулся, готовый покарать святотатца. «Кого ты назвала Тру?» Он насекся, увидев перед собой эффектную молодую даму, явно не школьницу, и явно старше него. «Мисс, не знаю вашего имени, но вы не знаете, кого защищаете. Это же будущий пожиратель смерти, таких надо сразу в Азкабан, пока поздно не стало». Снейп, увидав Петунью, дернулся было подбежать, но она жестом остановила его. «А вы, стало быть, уполномоченный полицейский?» — фыркнула Петунья. «Застали маньяка на месте преступления? Он пытал маглов или избивал кого-то?» «Сейчас нет, но будет, я уверен в этом». Поттер, разглядев незнакомку, невольно приосанился. Красотка была очень даже ничего, и ножки аппетитные. Лили Эванс тоже часто ходила на каблуках, в короткой юбке. «Могла, небось, или иностранка?» «Весьма самоуверенно и бездоказательно, мистер Трус», — заявила презрительно Петунья. «Не смейте называть меня трусом», — взъярился Поттер, у него даже очки запотели, так он бурно дышал. «Иначе я не посмотрю, что вы женщина, и нападешь на меня вместе со своими дружками?» — ядовито спросила Петунья. «Ну, давай, ты же смелый только когда с тобой твои друзья, один ты не ходишь, потому что боишься, что не справишься. Так это и есть трусость. Возьмите свои слова обратно, и я так и быть, не трону вас», — сквозь зубы процедил Поттер, уже красный, как помидор, едва сдерживаясь. Девка-то оказалась ядовитой змеей. «Внешность обманчива. Глядите», — обратился он к окружающим, — «за Нюниуса постоянно заступаются девчонки. А ты не завидуй, маленький. Еще раз повторю, ты самый трусливый из всех трусов, мальчик», — дразнила Петунья. Краем глаза она увидела бегущего к ним Северуса. «Что, ао? Ну, ты сама напросилась». Поттер поперхнулся слюнями и замахнулся палочкой. Блэк тоже заинтересованно подошел поближе. Петунья спокойно подняла руку и нажала на распылитель. Струя едкого газа попала туда, куда следовало, прямо в самодовольные рожи гриффиндорских героев. Палочки выпали из их рук, а сами герои принялись, завывая, яростно тереть горящие огнем глаза. Слезы и сопли ручьями покатились из предназначенных для этого отверстий. Люпин дернулся было на защиту друзей, но увидел направленную на него палочку Снейпа, который сбросил щит, и тут же оказался рядом с подругой. Питер попытался покрасться к Северусу сзади, но Петунья отодвинула Снейпа в сторону и метко прыснула ему в лицо струей из баллончика, а потом мстительно наступила острым каблуком на растоптанный башмак. Петтигрю пронзительно завизжал и запрыгал на здоровой ноге, беспорядочно размахивая травмированной конечностью. Обувка слетела и точнёхонько стукнула Поттера по башке. Тот, ничего не видя, в бешенстве кинулся в сторону предполагаемого нападения, но запнулся о бордюр, врезался в Блэка и свалился вместе с ним на тротуар. Получилась куча мала. Зрители, жаждавшие только бесплатного развлечения, потрясенно наблюдали за развернувшимися боевыми действиями, а потом кто-то нерешительно хихикнул. «Мисс, вот это вы даете!» — восхищенно сказал какой-то рыжий парень. «Пожалуй, я тоже себе прикуплю баллончик, если вдруг палочки лишат. Действенная штука, оказывается, никогда не видел его в действии. Я бы не надеялась только на палочку», — сказала Петунья, переводя дух. «На ней даже мантилья не помялась. Лучше уж подручные средства, парень. Попомни мои слова». «Я это уже понял, благодарю», — отвесил поклон пятикурсник Хаффлпаффиц из маглорожденных. «Нельзя полагаться только на магию, это вы верно сказали. Жаль, что шокеры тут не работают», — пожалел он. «Именно, именно», — покачала головой Петунья. «А мне-то как было жаль. Разойдитесь, пока я не вызвал наряд авроров», — раздался ледяной голос. Чита Малфаев неслышно подошла к месту кровавого побоища. «Безобразие, устраивать школьные разборки в приличных местах, следовало бы написать вашим деканам, чтобы назначили строгие взыскания». Школяров как ветром сдуло, а Люпин, обвесившись стонущими и матерящимися вовсю друзьями, медленно поволок их прочь. «Мы тебя уроем, Снейп, только попадись нам в школе», — донеслось до Северуса. Он усмехнулся. Петунья с Нарциссой засмеялись, а Люциус принялся разглядывать Петуньи на оружие и выспрашивать, как оно действует. «Вот тебе и прогулка», — уныло сказал Снейп. «Неприятности ко мне как магнитом притягиваются. Надо было все-таки Феликса выпить. Ну, будем надеяться, что это последний раз», — утешила его подруга. «Ты зачем один пошел? Не хотел тебя отвлекать», — нехотя сказал Северус. «Да и не могу же я постоянно ходить с тобой. Ты ведь не всегда рядом будешь». «Это верно», — ответила старшая Эванс. «Будем надеяться, там, куда ты отправишься, у тебя таких знакомых не будет. А вообще, ты подумай насчет альтернативных средств защиты. Палочка, как я поняла, вовсе не панацея от врагов. Всегда нужно иметь что-то в запасе, иначе». «Ну, я вижу, маглы преуспели в обороне и без всяких палочек», — констатировал Люциус, возвращая баллончик Петунье. «Очень неплохо для ближнего боя, но у магов близко к противнику подойти сложно. Умные люди к себе не подпускают. Вам повезло, что эти олухи купились на вашу внешность. Думали, просто сердобольная красотка, пожалевшая Северуса». «Ну, знаете, у нас не только баллончики имеются», — рассмеялась Петунья. «Как насчет пневматического оружия? Та же палочка вполне способна вывести из строя или дезориентировать на время. Очень больно, кстати. Огнестрельное я бы не стала советовать, если не желаете попасть в тюрьму. А травматикой могут даже девушки пользоваться спокойно. Нам, знаете, себя защищать нечем, кроме как своим умом и сообразительностью. А ты чего щитами воспользовался?» — полюбопытствовал Малфой, заставший финальную часть представления. «Запустил бы в них чернильным облаком. Знаешь, надо было тебе на день рождения подарить руку славы. Очень хорошая тактика, они тебя не видят, а ты идешь себе спокойно, дорогу освещаешь, врагов по одному вырубаешь. Красота». «Ага, за руку меня бы тут же в Азкабан отправили», — улыбнулся испугавшийся за Петунью Снейп. «Так ее надо под чарами невидимости держать и все», — пожал плечами Люциус. «Ты слизеринец или кто? Я вообще уже жалею, что не уговорил шляпу отправить меня к барсукам», — мрачно сказал Снейп, пряча палочку в рукав. «Стебль меня любит и жалеет, да и факультет спокойный. А щит поставил, я как их увидел, так ясно вдруг понял, что если не выдержу и сорвусь, то натворю чего-нибудь. И прощай тогда моя поездка и моя учеба». Но и опозориться напоследок тоже не хотелось, а то эти подумали бы, что я в школе из-за этого не появился. типа они меня окончательно уели и выжили. Так что я взял себя в руки и просто отражал все их нападки. В конце концов, им бы надоело и они свалили бы. Я научился усиливать накопитель. «Ну что ж, вижу, ты повзрослел окончательно», — одобрил его Люциус. Петунья с Нарциссой тем временем опять болтали в сторонке, оставив мужчин спокойно поговорить. «Благотворное влияние, надо сказать, я бесконечно аплодирую этой милой мисс, которая наконец-то наставила тебя на путь истины. Зачем быть битым, когда можно остаться целым и даже побить самому? Иногда мне казалось, что ты гриффиндорец, по ошибке попавший к змеям. Храбрый, отчаянный, всегда готовый кинуться в бой, и такой же безрассудный и неосмотрительный. С толпой шакалья надо обращаться осторожнее и хитрее, дабы тебя не покусали. Так что, Сев, хочешь выжить в чужой стране, учись грамотно сражаться. И да, советую сразу по прибытию купить еще одну палочку. И баллончик тоже, отличная вещица». Он подмигнул. «Я и так собирался», — согласился Снейп. «Мальсибир даже обещал свести меня с контрабандистами, но теперь-то уж, Люц, ты никому не говори, что я уехал, хорошо? Даже им, они болтуны те еще. Я же обещал», — Малфой притворно обиделся. «Ладно, у тебя, я вижу, все в порядке, все готовы к отъезду, деньги есть? Если нет, могу одолжить, потом отдашь». «Нет, не надо, не беспокойся. Я вот думаю, как мы будем держать связь с тобой. Может быть, через домовых эльфов? Интересно, они умеют оперировать через океан?» — задумался Снейп. «Это надо спросить у самих эльфов, в частности у Трикки. Пусть она будет письмоносцем», — решил Малфой. «Я ее пошлю к тебе сегодня или завтра. Ты ведь еще здесь будешь, скорее всего. Вообще, принимающий университет обещал прислать трансконтинентальный портключ до места назначения. Так что прощай, моя мечта полететь на самолете». «Это как, на ковре, что ли?» — заинтересовался Люц. «Нет, это совсем другое», — улыбнулся Северус. «Потом расскажу. Мы пойдем, наверное, нагулялись уже. Смотри, как они хорошо смотрятся», — залюбовался девушками Малфой. «Черные и белые, этакие грации. Да, ты прав, они прекрасны». Через некоторое время пары разошлись. Люциус с Нарси, мило попрощавшись, отправились домой, а с ней Пспетуньей решили завершить прогулку в магловской части Лондона. Там народ был дружелюбнее и никто не набрасывался с угрозами и оскорблениями. Люди гуляли, сидели на скамейках, читали и разговаривали, никто не обращал ни на кого внимания и занимался своим делом, в общем, отдыхали. И мороженое они поели в маленьком уютном кафе в Рассел-сквере. Снейп признался, что оно тут ничуть не хуже, а может даже и лучше, чем у Фортескью. Петунья предложила сфотографироваться на память о сегодняшнем дне, и Северус охотно согласился. У него почти не было своих фотографий, и хотелось увести с собой не только воспоминания, но и изображение подруги, ведь он не увидит ее очень долго. Сегодня Петунья не настаивала о расходах пополам, а молча принимала то, что Северус платил за них из своего кармана. Снейп чувствовал себя настоящим кавалером и мужчиной, и тайком гордился тем, что не потратил все люцевские деньги и успел забежать в Гринготтс поменять остаток галеонов на фунты. Все-таки надо было ему привыкать обращаться с деньгами и наведываться в банки. По слухам, в Америке в ходу были именно карты и чековые книжки, что значительно облегчало и упрощало расчеты. И не было опасений, что лишишься последних заработанных денег. Северус, общаясь почти два месяца с Петуньей, многому научился у нее в плане обустройства магловского общества, быта и всяческих житейских коллизий. А сколько еще ему предстояло узнать и вынести. Но это было уже не так страшно, уверенности в нем прибавилось изрядно. Теперь он твердо знал, как нужно себя вести, чтобы не попасть в ситуации, подобные случавшимся в Хогвартсе. «Смотри, мы такие смешные», — улыбнулась Петунья, получив две фотографии от мистера с полароидом. Обалдевший Снейп, поразившийся продвинутости магловских технологий, осторожно махал влажной фотографией, как было велено, наблюдая, как постепенно появляются на бумаге их с Петуньей фигуры. «А по-моему, мы тут вполне ничего», — возразил он. «Особенно ты, синяя птичка». Глава 27. Северус хотел прогуляться с Петуньей по центральной улице их городка, но она решительно воспротивилась его предложению, поэтому он с неохотой отпарировал на задний дворик своего дома. Только тогда до него дошло, почему она отказалась от своего триумфального дебюта. «Ты из-за Лили?» — спросил он, с сожалением отпуская Петунью, которая все еще прислушивалась к ощущениям от аппарации. Казалось, ей перемещение не доставляло каких-то неудобств или неприятностей, она, наоборот, казалась очень довольной, что испытала подобное. «Ну да, я бы с удовольствием прошлась с тобой, если бы ты не уезжал», — ответила Петунья, изящно расправляя свою шикарную мини-мантию и усаживаясь на стул. «А так кто-нибудь из соседей проболтается, Лилька поедет в школу, там узнает кое-что и сопоставит, а я бы хотела как можно дольше не слышать ее громких претензий в свой адрес. Прости, я вечно предлагаю что-то не то», — сконфуженно сказал Северус. «К тому же, она ведь может нечаянно и тебя выдать в школе, а кто рядом со мной окажется, тому почти всегда попадает». Петунья внимательно посмотрела на него. «Ну, об этом я думала в последнюю очередь. Скорее, тебя могут упрекнуть в том, что ты водишься невесть с кем». «Неправда, не невесть с кем. Ты, сегодня все подумали, что я чего-то стою, раз со мной рядом была такая красавица», — пробормотал Снейп, розовея щеками. Петунья засмеялась и махнула ему рукой на стул рядом, но Северус плюхнулся в траву у ее ног. «Я все понимаю, Сев, но я давно уже поняла, что не стоит кому-то доказывать что-то намеренно. Это бесполезно и сильно злит оппонентов и врагов. Они начинают выдумывать что-нибудь по заковыристи, чтобы тебя задеть, и чтобы любыми способами одержать верх. Зачастую такая борьба может быть бесконечной и приводит к печальным последствиям. Лично я всегда за бескровное решение конфликтов. Время ведь все равно расставит все по своим местам. И еще, мне очень нравится забавная восточная поговорка. Если долго сидеть у реки, по ней рано или поздно проплывет труп твоего врага. С ней развеселился. Глупость какая-то. Сидеть и ничего не делать, скучно ведь, а ты книжку читай, — засмеялась Петунья. А если читать книжку, то я могу увлечься и пропустить проплытие трупов своих врагов, — подхватил Северус. Тогда узнаешь все из газет, — фыркнула Петунья. Говорю же, забавная поговорка, но не лишена смысла. Мы уже выросли из детства, и надо заниматься серьезными делами и устройством своей жизни, а не тратить время на то, чтобы доказать свое превосходство кому-либо. Или же это надо делать другими способами, не теми, которыми ты пользовался до сих пор? Ведь вы все решали исключительно силой, как я поняла из сегодняшнего нашего приключения. Это, на самом деле, детское поведение. Да понятно, — хмыкнул Северус. Но знаешь, я и сам часто удивлялся. Вот, к примеру, я больше люблю посидеть в библиотеке, что-то прочесть полезное, или в лаборатории у Слакхарна с зельями поэкспериментировать. Но это просто, наверное, у меня такой характер. А вот мои старые друзья-приятели постоянно занимаются активным отдыхом. Квиддич, попытки задирать всех, кто мимо проходит, постоянное цепляние ко мне и к Лиле, да еще я часто вижу их шныряющими по замку после отбоя. А сам-то ты после отбоя что делаешь? — улыбнулась Петунья. — Я обычно в лаборатории засиживаюсь. Слакхарну все равно, лишь бы потом было закрытый ключ отдан Филчу. А с Филчем мы немного дружим. Он меня обратно в гостиную провожает, чтобы никто не застукал и баллов не снял. Так вот, он мне жаловался, что они постоянно нарушают, правда, ему не всегда удается их поймать. А когда он говорит об этом МакГонагалл, та не реагирует и все спускает с рук. Но это я к чему? Может, это я ненормальный? Ну, потому что веду себя не как все. Мне не нравится квиддич. Я не хожу смотреть игры и не болею ни за кого, я никого не трогаю, по крайней мере физически, почти ни с кем не общаюсь, кроме Лили. Что со мной не так? Стереотипы, Сев, обычные мещанские и общественные стереотипы, — вздохнула Петунья. Ты другой, а толпа недолюбливает тех, кто от нее отличается. В принципе, я и сама бы сидела месяцами дома, не выходя, читая или занимаясь чем-то, что по душе, но так нельзя. Люди сразу обращают внимание на твое поведение и начинают удивляться, а потом делать совершенно не те выводы. Мы живем в обществе, которому постоянно надо доказывать, что ты такой же, как и все, иначе станешь изгоем. Большинство диктует правила, но иногда появляются лидеры, которые могут изменить существующее положение вещей, и вот тогда, тогда ты и твои привычки и уклад жизни становятся подражанием для большинства. Народ – это стадо, которая устремляется за более щедрым или сильным пастухом. В школе авторитеты эти ваши мародеры, просто потому, что не нашлось на них более харизматичного и сильного студента, который бы захотел перетянуть внимание на себя, в свою пользу. Ну да, — задумчиво сказал Снейп, теребя стебелек, — но вообще-то слизеринцы, Например, ничего им доказывать не собираются и никогда не собирались. Они всегда особняком стояли, игнорируют презрительно. И сейчас, когда темный лорд набирает силу и влияние, они и подавно считают ниже своего достоинства связываться с таким мелким дерьмом, как школьные гопники. Мне, наверное, тоже надо так поступать, разумеется. Не надо что-то доказать, особенно им. Ты живешь в этом мире исключительно лишь для себя и своих близких. Тебе не нужно выпрыгивать из кожи, чтобы задеть или уязвить своих врагов. Они, Сев, накажут себя сами. Принцип бумеранга. Знаешь, все, что они делали сейчас или будут делать, вернется к ним обратно рано или поздно, усиленное многократно, доброе или злое. То же самое относится к любому, и ко мне, и к тебе. Если бы ты остался в школе и пошел потом служить к своему лорду, ты бы об этом потом пожалел и очень сильно, я уверена. Не нужно унижаться перед кем-то. Надо работать и жить для себя, служить самому себе. Сначала ты докажи себе, что стоишь чего-то большего, а уж потом и весь остальной мир узнает об этом. И поверь, произойдет это совершенно самостоятельно, ты даже не будешь прикладывать к этому усилий. Люди сами сделают выбор. Спасибо, Петунья, Снейп поднял на нее глаза. С тобой мне так легко говорить о вещах, которые раньше всегда вызывали обиду, боль или гнев, наверное, потому что ты сразу улавливаешь мое настроение и то, что я хотел сказать, а не начинаешь сходу отчитывать, как мне не надо поступать. Ты, понимаешь меня, так ведь самое трудно в беседе, разобраться в проблеме собеседника и поддержать его, а не тупо навязывать только свое единственно правильное видение этой проблемы, улыбнулась Петунья. Если человек не поймет этого, он так и будет всю жизнь клевать то мужа, то детей, обвиняя их, или еще кого-то, но только не себя. Да, протянул Северус, задумавшись о чем-то своем. Ну что, пойду я домой, наверное. Петунья сняла заколку и ласково взъерошила его волосы. День сегодня был просто замечательный. Спасибо тебе за экскурсию. Давай перекрашивай меня обратно в мой естественный цвет. А ты не можешь остаться? Снейп нежился и едва ли не мурлыкал от ласки. Лили и так уже на меня очень подозрительно косится. Подозреваю, что скоро взорвется. Хихикнула Петунья. А ты знаешь, рыжие от злости моментально краснеют и становятся такими забавными. Натуральные помидорки в рыжих волосиках. Я завтра с утра приду, хорошо, а ты спокойно занимайся делами. Надо ведь копии заявления отослать в академию. В общем, тебе нужно побыть одному и привести дела и мысли в порядок. Жаль, расстроенно вздохнул Северус. Меня, может, через сутки уже не будет здесь, как подумаю. Ничего, я ведь зимой приеду, утешала Петунья. Тебе пойдет на пользу немного пожить одному. Освоишься там постепенно, все изучишь, и когда я прилечу, уже ты будешь меня вводить в курс дела. Американцы ведь, по сути, отличаются от нас. Так что, будь внимателен, замечай и запоминай все мелочи, они бывают очень важны. В общем, это даже и хорошо, что я тебя не стану отвлекать в первые месяцы учебы. Тебе надо будет познакомиться со своими одногруппниками, с преподавателями, наверстать, если что-то упустил. Понимаешь? Понимаю, все еще вздыхал огорченный Снейп. Я постараюсь изо всех сил. Я теперь понял, что в обоих мирах нужно хорошо ориентироваться, а не зацикливаться на одном только потому, что отец оказался не таким хорошим, как ожидалось. Ведь вокруг полно хороших людей, взять хоть моих соседок. Не бывает хороших или плохих магов или маглов, бывают плохие и хорошие люди. Наставительно сказала Петунья и щелкнула его по носу. Северус улыбнулся. Теперь-то я понял. Он снял заклинание с волос Петуньи, и девушка ушла в комнату, в которой оставалось ночевать. Там хранились некоторые ее вещи, купленные формально сервиса Илин, духи, подаренные Снейпом, и будничная одежда, в которую она сейчас переоделась. Еще к ним прибавились купленные Северусом книги. Петунья бережно сложила бирюзовый наряд, вспоминая всеобщий восторг и восхищенные взгляды мужчин и подростков. В колледже таким было не удивить. Магловская молодежь одевалась современно и ярко, в отличие от консервативных волшебников. Старшая Эванс нехотя попрощалась с расстроенным Снейпом. По дороге пришлось зайти в магазин и заявиться домой с увесистым пакетом с продуктами. Лили, опять сидевшая перед телевизором, окинула сестру взглядом, отметив ее, как всегда, за трапезный вид, дернула пару раз носиком и ничего не сказала. «Ну и слава богу», — подумала Петунья, отправляясь на кухню. Нужно было приготовить что-то праздничное и необычное, ведь завтра они расстанутся с Северусом надолго, пусть запомнит хотя бы ее стряпню. Снейп после ухода Петуньи немного посидел, дыша воздухом, потом решительно поднялся. И правда, надо было улаживать дела перед отъездом. В гостиной он тщательно заполнил все документы, приложил копии аттестата и рекомендаций экзаменаторов, подготовил объемное эссе с описаниями своих работ по зельеварению, разумеется, без указания точной рецептуры и методики варки и небольшой список, содержавший несколько новых заклинаний. Посчитав это достаточным для приемной комиссии, Северус тщательно запечатал футляр и аккуратно положил его в камин. В назначенное время он должен был автоматически переместиться туда, откуда и был прислан. Примерно через час посылка исчезла, и тут же в камине нарисовался Люциус. «Ты один?» – белобрысый пижон с любопытством огляделся, рассчитывая, видимо, на присутствие некой особы. «Угу!» – буркнул Снейп. «Зайдешь?» – «Ненадолго», – согласился Малфой. Вслед за ним проскользнула Трикки. «Тут такое дело. Я спросил у эльфийки насчет общения с тобой. Она сказала, что это возможно. Только ей нужны будут твои координаты, и Трикки будет перемещаться к тебе раз в месяц. Но долго оставаться не сможет, без Мэннера ей плохо становится. Максимум, что сумеет передать, это небольшую посылку. Так что решай сам». «Так и это хорошо», — обрадовался Снейп. «А часто переписываться тоже не дело. Не хочу подставлять вас, даже и с ментальной защитой Трикки. Это на самый экстренный случай, скажем так. Вдруг ты захочешь предупредить о чем-то или я?» «Я тоже так думаю», — согласился Люциус. «Летучая почта долго доставляет послания, по камину говорить, можно нарваться на министерских или лордовских ищеек, а так, самое оно, эльфов практически невозможно выследить. Тогда знаешь что, мне должны прислать трансконтинентальный портал для переправки в Штаты. Может, Трикки удастся переместиться со мной, пусть станет невидимой, проводит меня до места проживания и отправится обратно. Достаточно же будет того, что она увидит четкую картину места, в которой нужно будет аппарировать». Трикки закивала ушастой головой, подтверждая слова Северуса. «Если ты не против, пусть она настроится и на Петунью», — попросил Снейп. «Вдруг ей тоже понадобится помощь или случится что?» «Я не против», — благосклонно согласился Люциус. «Маглы более беззащитны, чем мы. Молодая мисс сегодня сражалась очень храбро, но все же ей далеко до по-настоящему разозлившегося мага. Просто повезло, что от нее не ожидали такого дерзкого выпада. Да, поэтому мне и не хочется оставлять ее одну», — поделился опасениями Снейп. «Ничего, ведь обходилась она без тебя все эти годы», — тоже утешил его Люц. «К тому же, дама, по всей видимости, довольно смелая и предусмотрительная, не станет зря нарываться. Но Трикки я поручу на всякий случай, разрешу ей являться к молодой мисс по первому зову. Впрочем, это заморочки эльфов, они лучше знают, как наладить такую связь». «Спасибо, Люц, ты настоящий друг», — с жаром поблагодарил Северус. «Я буду там варить понемногу зелья для вас и пересылать Стрикс». «Хорошо, отлично, от такого я отказываться не стану», — согласился Малфой. «Не хочется брать другого аптекаря, хотя и придется. Найму кого-нибудь после того, как выяснится, что ты пропал, дабы не заподозрили, а его зелья буду отдавать бедным, в качестве безвозмездного дара», — он хмыкнул. «Слушай, я тут тебе принес подарок, Нарси сама выбирала». «Вот», — и Трикки сунула с ней пусверток. «Это мантия, парадно-выходная, на всякий случай. Вдруг там у вас торжество какое-то будет, в магическом обществе, или пригласят куда». Мантия оказалась очень дорогой и роскошной, из тяжелого матового черного шелка, богато вышитая по краю, манжетом и вороту изысканным растительным орнаментом и поблескивавшая по всему полю маленькими бриллиантиками. Снейп смутился, таких подарков он еще ни от кого не получал. «Но она же, наверное, жутко дорогая», — попытался отказаться Северус. «Да я такую не знаю, как и носить. Пора учиться, мой юный друг», — подтрунивал Люциус. «Когда-то же ведь нужно начинать одеваться в изысканные и дорогие вещи, так вот тебе возможность. В общем, я рассчитываю на тебя, и надеюсь, что если даже и получу нагоняй от лорда, то чтобы это было не зря, понял? Покажи там всем, что британские маги не самые последние идиоты в мире». Северус согласился с тем, что допустить такие мысли со стороны будущих американских коллег было бы просто оскорблением. Поболтав о том, о сем еще некоторое время, Люциус крепко обнял друга, пожелал еще раз удачи и удалился. Трикки, наказав вызвать ее, когда будет надо, тоже пропала. В полночь в камине появился коричневый кожаный мешочек. Принимающая сторона прислала трансконтинентальный односторонний разовый портключ в виде маленькой сувенирной статуи свободы. В приложенной записке говорилось, что портключ активируется ровно в 5 часов вечера по британскому времени и Северус прибудет в академию в 9 часов утра по времени американскому. Там его будут ждать. Снейп грустно уставился на нее. Какой тонкий намек. Свобода, означала ли она то, что его жизнь изменится? Он подумал, что, наверное, скорее да, чем нет. Потому что теперь он сам будет решать, как ему жить дальше. Остаться на месте и терпеть всякие гадости дальше или уехать, сжигая мосты окончательно и добиться всего самому на новом месте. Не быть дураком и ведомым на заклание бараном, а самому попытаться стать пастухом. Судьба в один момент предоставила ему все возможности для этого, значит, надо доказать самому себе, что он способен на многое, как и сказала Петунья. Хватит сидеть у реки и ждать, пока все свалится ему на голову само собой. Река никуда не денется, она будет течь всегда, а ему достаточно будет лишь приходить изредка на берег, посидеть и подумать, не более. «А что ты будешь делать после того, как я уеду?» — с любопытством спросил Северус у подруги. «Наверное, соберусь и отправлюсь в Лондон», — вздохнула Петунья. «Буду искать квартиру, ту, которую я снимала, наверняка сдали. Хозяйка была хорошая, но никто не станет ждать тебя 3 месяца. И отдохну немного. Потом начну готовиться к сдаче диплома и экзаменов и попутно готовить документы в институт Протта. Мне, как получающий второе образование, нужно будет отучиться только 1-2 года, а потом я смогу работать по специальности в какой-нибудь дизайнерской фирме. Денег у меня хватит, так что...» А миссис Эванс, поинтересовался Снейп.